Мда, неловко вышло, даже не пытаясь сдержать собственный вздох, протянул я, а все из-за того, что на меня вышли самые неудобные в данной ситуации люди. Кого угодно я бы уже просто парализовал, да стер бы память об увиденном, отправив дальше по коридору, после чего позвал бы Снипа, что в силу своего деканства в любом случае был бы на моей стороне. С иностранными гостями же так просто не получится, в основном из-за того, что тот же Поляков точно сможет заметить стертую память, пусть и не сразу, но сможет, да и трое его компаньонов, не самые простые ребята, что тоже входит в элиту среди элит своей школы. Неловко срать стоя, а извивающийся у тебя в ногах чемпиона нашей школы, это уже полный пиздец. Не проявляя в мою сторону явной агрессии, рявкнул Поляков, накинув при этом заглушающий барьер на этот коридор. Какого хера тут вообще происходит? Все же спросил тот, впиваясь в мое лицо своим острым взглядом. Разительное преображение из этого пуффендуется в самую настоящую змею. Один слишком наглый ловец решил, что он может безнаказанно наезжать на главу двух родов. Просто пожал я плечами, таки позволяя себе чуть утереть кровь с лица. Этим жестом я отлично показал, о каком именно наезде идет речь, да и обзор себе чуть облегчил. Кровь из пореза уже начала заливать мне глаза, да и мантия у меня уже начала пропитываться кровью. Все же раны на лице довольно сильно кровоточат, и мне не помешает как можно быстрее провести ритуал отсечения плоти, чтобы с моей кровью никто ничего не смог сделать. И ты решил, что я поверю в это? Чуть зло спросил Поляков, скорее играя на публику, чем действительно обвиняя меня в чем-то. При этом он действительно вряд ли мне поверил, но личная неприязнь к Раму таки дает о себе знать. Хотя вот его приятели явно готовы атаковать меня прямо сейчас. Тем более, что ты так и не снял свое заклятие с нашего чемпиона. Добавил тот, взглядом указывая на все еще беззвучно, из-за заклинания немоты, скулящего ловца. У него сломаны кости и разорваны мышцы. Единственное заклинание, что все действует на него, Селица, ответил я Полякову. А его я снимать не собираюсь, тем более, что моя месть еще не завершена. На показ выставляя собственную расслабленность, ответил я, он посмел покуситься на мою игрушку. И раз уж ему яйца жить мешают, то я его от них избавлю, давая еще немного информации иностранным магам, сказал я. При этом действительно кастрировать Крама я не собирался. Во-первых, это все равно можно вылечить, да и проклятия в данном плане эффективнее будут. А во-вторых, подобный финт мне уже могут и не простить. Хотя болгары сейчас не очень-то и дружелюбно ко мне настроены. Глава 168. Ну что ж, мальчик мой, ситуацию мы поняли, ты можешь быть свободен. Мягко кивнул мне старик, в чей кабинет я бы предпочитал больше никогда не попадать. Да, в этот раз тот был на моей стороне, защищая перед директором Дурмстронга. Вот только мне его защита не нужна. С тем компроматом, что у меня имелся на Кракова, тот будет всю жизнь от меня откупаться, лишь болгарские роды не узнали о некоторых его выходках в прошлом. Хотя, я все же рад, что конфликт удалось уладить миром, и даже расставить все по своим, нужным мне, местам. Другое дело, что Дамблдор теперь может попробовать стребовать с меня долг, да и с тем же Крамом мне теперь точно общий язык не найти. Но оно и не важно. Вестись на поводу директора я в любом случае не собираюсь, тем более, что представление о его методах работы у меня имеется. А на знаменитого ловца мне в принципе плевать. Наоборот, вражда с ним будет мне даже выгодна, просто из-за того, что авторитет знаменитого ловца сильно сдает, когда этот самый ловец начинает наезжать на своего. Так что студенты Хогвартса в большинстве своем в любом случае будут на моей стороне, все же репутация в школе у меня более чем положительная, три факультета точно будут на моей стороне, случись что. На анагрифов мне в любом случае плевать, да и сами ученики Дурмстронга, несмотря на то, что Крам их чемпион, после разъяснения ситуации были готовы закрыть на наш маленький конфликт, просто из-за того, что случившаяся потасовка началась из-за девушки, а мой статус, как на это ни посмотри, сильно выше, чем у того же Крама. Собственно, последний факт и заставил иностранных гостей посмотреть на данное избиение с несколько другой стороны. Все же в делегации было немало действительно благородных волшебников, коих Крам обошел, конкретно так при этом зазнававшись. Тот же Поляков вообще чуть ли не с самого начала был на моей стороне, а уж после того, как я опустил палочку и позволил тем позвать своего директора, пока я сам писал Снипу. Ну, врагом он меня тогда точно перестал воспринимать, После же вообще порывался облить дерьмом Крама, из-за чего директор Дурмстронга его постоянно и затыкал. В общем, да, проблем с этим парнем у меня точно не будет. Да и недавние пьянки с парнями из Дурмстронга все еще не были теми забыты. Большая часть делегации понимала, что отморозком я не был, а Крам вполне себе мог и сам напроситься на взбучку. И я действительно рад, что уже успел завести немало знакомых и приятелей из делегации болгар. Теперь мои интересы в их сфере особо не пострадают, а слухи, разошедшиеся по Хагу, не будут иметь строго отрицательный для меня окрас. А это уже немало, ведь победитель в драке был весьма однозначен, а Крама не так уж и безосновно считают сильнейшим студентом своей школы. Неплохой такой шаг к созданию моей репутации действительно сильного мага. Но хватит уже об этом, тем более, что мне пора бы уже и получать свою заслуженную награду за победу. И вовремя отредактированную причину ссоры, против которой Крам не стал возражать, тоже не желая раскрывать истинную личность предмета нашей ссоры. Собственно, именно этой слабостью ловца я и воспользовался, сказав, что тот положил глаз на Пенси Паркинстон. И пусть саму девочку тот, похоже, даже не знал, но его хмурое молчание все равно восприняли как положительный ответ. И это хорошо, ведь после подобной защиты ее чести, Пенси будет чуть ли не пищать от восторга. Да и репутация самой девочки здорово возрастет, все два столь завидных жениха, как Драко Малфой и Виктор Крам, подрались именно из-за нее. Мда, как бы при таком раскладе на девочку не ополчилась вся женская часть Хогвартса. А то ведь скандал обещал получиться действительно громким, особенно из-за того, что до прихода учителей и директоров на место происшествия уже стянулось немало студентов. Да и сам я, если быть честным, собирался раздуть этот конфликт по максимуму, запустив немало слухов, как на своем, так и на других факультетах Хогвартса. Так что угроза для Пенси появляется очень даже не шуточная. Наши ведьмочки вполне себе были способны и проклясть ту по-тихому. Благо, сама Пенси уже успела ступить на стезю Малефика, так что большую часть проклятий та, в любом случае, сможет отразить своими силами, даже если те и будут сыпаться на нее как из рога изобилия. Ну а с тем, с чем девочка таки не справится своими силами, разберется мой скорый подарок. Ну должен же я как-то извиниться перед той за излишние проблемы, возникшие как раз из-за меня. И пусть у самой Пенси даже мысли не возникнет в чем-то меня обвинять, но подарок я в любом случае сделаю. Тем более, что у меня как раз есть выход на первоклассного артефакта, что может создать артефакт, или парочку, для защиты от особенно сильных и заковыристых проклятий. У меня у самого в воротник вшито сразу два таких вот артефакта, что я переношу из одной рубашки в другую. Правда, для Пенси две платиновые таблички, исписанные рунной вязью от и до, не подойдут. Лучше уж закажу для нее пластинчатый браслет, например из серебра, пусть это выйдет довольно дорого, да и Дафна обязательно потребует для себя подобный подарок, но не с моим состоянием переживать о подобных тратах. Безопасность меня и моих девочек в любом случае стоит многократно дороже любого золота, хотя об этом я подумаю все же чуть позже. Сейчас мне реально нужно пойти и успокоить девочек, после чего наведаться в больничное крыло. Порез, оставленный, все так же украшает мое лицо, малость шокируя окружающих в целом и встреченных мной студентов в частности. И пусть я мог давно уже свести его, в том числе и с помощью метаморфизма, но демонстрировать свои навыки как-то не очень-то и спешил. Тем более, что данный шрам сыграл отличным доказательством моих слов. Да и моя жестокость по отношению к Краму обрела некоторое оправдание в глазах окружающих. Тем более, что сам Крам даже и не думал отрицать, что отметина на моем лице – его рук дело. Горячий болгарский парень вообще даже и не думал оправдываться, продолжая хмуре сверлить меня взглядом. Но то, скорее всего, от дикой боли во всем теле. Пусть обезболивающие заклинания и были наложены на знаменитого ловца, но тот своим бараньим упорством и желанием присутствовать на моем суде свел весь труд колдомедимков на нет. Правда, определенный эффект эта его выходка таки имела, ведь наблюдая перед собой наглядный результат моих действий, Дамблдор и Краков лишь распалялись в своем споре. Вот только наказание меня все равно не настигло. Просто из-за того, что Дамблдор и не собирался проигрывать бывшему пожирателю смерти на своей же территории, а Крам посчитал ниже своего достоинства настаивать на моей вине. Понимает, что своим стукачеством может неслабо так подпортить себе репутацию. Тем более, что после сегодняшней потасовки та и так улетела куда-то в подземелье Хогвартса. Временно, Конечно, ведь слава ловца все еще стоит заданным кадром, но оно и не страшно. Тем более, что я то как раз уже сообщил Нарциссе о происходящем, а та, в свою очередь, чуть ли не в припрыжку понеслась писать в редакцию ежедневного пророка. Да, ту очень даже порадовала такая вот моя победа над одним из чемпионов турнира, так еще и над его фаворитом. Ну а то, что своими действиями я вновь впутался в неприятности, нечего страшного. Нарцисса вообще относится к моим заскокам с более чем философским настроем, помня о горячей крови своего рода, а потому, собственно, и особенного переживания с ее стороны незаметно. Скорее уж наоборот, та довольна, что уже завтра ее сын окажется на первой полосе ежедневного пророка, а в том, что я таки там окажусь, сомнений не было. Подобный скандал вокруг одного из чемпионов турнира наши журналюги просто не смогут обойти стороной, а уж победу простого ученика Хогвартса над одним из чемпионов турнира так и вообще обещали раздуть до предела. Глава 169. Скандал вокруг нашей с Кромом драки как быстро вспыхнул, так же быстро и утих. Даже ежедневный пророк не смог долго подогревать интерес школьников к данному событию, хотя за пределами Хогвартса наш конфликт все еще был на слуху. Но это в любом случае ничего не меняло, тем более, что у школьников появилась куда более животрепещущая тема для обсуждения – святочный бал, а именно та его часть, где мальчикам по-хорошему стоило бы пригласить девочек уже сейчас. Вот все и ломали голову, кто же с кем пойдет и кто кого пригласит. При этом горячие споры шли как среди мужской, так и среди женской части Хогвартса. При этом легче всего разобраться с данной ситуацией было тем, кто уже и так состоит в каких-то отношениях, или тем, кто уже успел заключить помолвку с выбранным родителями партнером. Такие вот парочки в любом случае должны были идти на бал вместе. Ну, если форс-мажорных обстоятельств не возникнет. В моем случае все было более чем спокойно, ведь Дафна более чем благосклонно приняла мое приглашение, сделанное прямо в большом зале во время обеда. Так, чтобы вся школа знала, с кем именно я иду, а заинтересованные во мне девушки лишних проблем. Правда, Пенси на меня все равно несколько обиделась, просто из-за того, что втайне та надеялась на приглашение от меня. Но не судьба, придется девочке идти на праздник с моим соседом по комнате, Теодором Нотт, что сам попросил у меня разрешение на то, чтобы пригласить Пенси на бал. При этом я отлично чувствовал, что парень ни на что в ее отношении не рассчитывает, отлично видя, как именно на меня смотрит девочка. Но на балу тому все равно нужно было идти, при этом его пара должна была соответствовать его положению в обществе. А таких девочек не так уж и много, даже на факультете змей. Хотя, если быть совсем честным, таких девочек достаточно, но все они, вот уж совпало, либо старшекурсницы, либо наоборот, еще не окончили первые два курса. Вот парень и попросил у меня помощи в данном деле, надеясь на то, что я позволю тому побыть сопровождением для моей фаворитки. Отказывать тому я не стал, тем более, что моих сквайров весьма оперативно прибрали к рукам сестры Патил, точно знающие, что на бал я тех не приглашу, но и отдаляться от моей компании не собирались. Умный ход, тем более, что Крэп и Гойл, даже после смерти отца продолжают оставаться моими помощниками. В последнее время, правда, я тех почти не гружу, но это не значит, что пользы от них нет или он и слишком мало. Нет, как раз наоборот, данная парочка здоровяков, пусть и не блистали успехами в учебе или интеллектом в целом, но на совместных попойках с болгарами проявили себя с наилучшей стороны, сумев подружиться чуть ли не с каждым вторым из обозначенных мной людей. Да и в верности парней сомневаться не приходится, по крайней мере, пока их отцы все еще не знают о возрождении своего лорда. В общем, да, за сестер я не переживал, да и их ход оценил, пообещав тем по танцу. Правда, сами девочки, судя по всему, рассчитывали не только на танец, но оно и не удивительно. Тем более, что Дафна с Пенси уже тоже договорились меж собой, как и в какой последовательности они будут таскать меня по цветущую Амелу. Да, девочки уже созрели для поцелуев, пусть о чем-то большем пока что и не думают. И это даже хорошо, ведь обострять отношения с их родителями я не очень-то и желаю. Правда, этим летом в любом случае нужно будет перевести нужные переговоры с их родичами. А то ведь девочкам уже сейчас гормоны начали крышу сносить. Что будет в следующем году, если я продолжу тех игнорировать? Ничего хорошего не получится, это точно. Да и сестры Патил могут такие уломать меня на что-то этакое, я в них не сомневался. Вот только обижать свою невесту и избранницу подобной изменой я не очень-то и хотел. Тем и так придется скоро переварить тот факт, что у меня с одной небезызвестной китаянкой несколько необычные отношения. К слову, саму Чжоу Чанг на балу пригласила довольно много парней, все же своей необычной, экзотической красотой и весьма зрелой фигурой та привлекала многих, в том числе и двух наших чемпионов Поттера и Дитгари. Вот только если последнего я приказал девушке посылать далеко и надолго, то вот Поттера пока попросил утка промариновать в его ожиданиях ответа. Пусть уж парень чуть поволнуется, прежде чем получить долгожданный ответ, а ответ, скорее всего, будет более чем положительным, ведь я все еще хотел показать тому весьма зрелищное представление того, как одна милая китаянка покорно ублажает меня динамя при этом самого Поттера. Да, это должно получиться неплохо, я даже готов позволить Чжоу Чанг немного поиграть с Поттером в парочку, не переходя некоторых пределов, конечно, все же я тот еще собственник, чтобы позволить всяким там шрамоносцам портить мою игрушку. Я уже в предвкушении очередной вспышки эмоций со стороны моего главного врага. Все же первый раз с Гермионой мне именно тем и запомнился, что на фоне моего триумфа Поттер медленно, но верно ломался под напором собственного отчаяния, злобы и обиды. И это он так реагирует на Гермиону, что вообще-то не так уж и сильно того и интересует в роли девушки. Что же случится с пацаном, когда я буду развлекаться с Чжоу Чанг прямо на его глазах? Даже представить сложно. Хотя, точно самое можно сказать и о моем новоявленном враге, Викторе Краме, с его попыткой пригласить Гермиону на бал. Видимо, парень не воспринял мои слова насчет девушки всерьез, за что и поплатился, получив отказ от девушки. Но не удовлетворившись им, продолжая настаивать на своем, тогда то Гермиона и взяла время на подумать, перебежав ко мне и спросив, что делать. Ну и за своей порцией ласок, кончено же. Эта Гриффиндорка вообще очень быстро пристрастилась к сладенькому, пусть некоторые мои игры все еще пугают и отталкивают ту. Ну, здесь уж ничего не поделать, тем более, что развлекаться с Чжоу Чангой Гермионой по очереди, это слишком долго. А моя китаянка давно уже проходит курс правильной секс-рабыни, к которому очень скоро присоединилась и Гермиона, просто из-за моего нежелания оставлять ту без внимания. Но не будем о моих развлечениях, тем более, что самое веселое меня в любом случае ждет именно после бала. И я сейчас говорю даже не о своих девочках, а о тех представлениях, что предстоит увидеть Поттеру и, возможно, Краму. Хотя последний все еще остается под вопросом. Все же как Макон далеко не так слаб, как тот же Поттер, может и взбрыкнуть в самый неподходящий момент. И это я еще не говорю про то, что память тому будет запудрить куда-ка сложнее. Просто из-за того, что Экклюменцию тот знает более чем хорошо, в отличие от той же Легилименции. Лучше уж мне сосредоточиться на том, чтобы подобрать наряд, подходящий под платой моей незабвенной невесты. Увы, но это банальная необходимость, а не простое желание угодить Дафне. Хотя, конечно, без последнего тут не обошлось, но основной целью данной смены наряда будет именно сам наряд. Ведь из страха я уже вырос, а переделывать те магии займет куда больше времени, чем даже заказ нового костюма. Просто из-за того, что в Британии не так уж и много мастеров-рефракторов, что готовы взяться за переделку моих костюмчиков. А кому-то менее квалифицированному я такое дело не доверю, ведь от зачарований на моем костюме зависит не только мой комфорт во время важных мероприятий, но и моя же безопасность. А перекраивать одежду, что больше подходит по определению магической доспех, это та еще задачка, требующая не только навыков, но и времени. Собственно, именно из-за этого я обычно и заказываю сначала заготовки под мою будущий наряд, сшитые в основном из весьма дорогих тканей, пригодных для наложения на них чар и рун, и не менее дорогой кожи порой вместе с чешуей ее прошлого обладателя. Те же сапоги из драконьей шкуры пусть и не стоят затраченных на них денег, но порой бывают очень даже удобными и статусными. Правда, основная дороговизна моей одежды заключается все же не в материалах, из которых она сделана, а тех чарах и рунах, что закреплены на одежде. Порой, на какой-то частью моего гардероба приходится работать сразу нескольким мастерам, что, естественно, сильно поднимает цену на мои шмотки. Настолько, что порой меня даже жадность душить начинает, но в такие моменты я не забываю себе напоминать, что я, не Том Риддел, сирота и беспризорник из магловского мира. Нет, я, Драко Малфой Блэк, а значит, излишняя роскошь мне более чем позволительна. Пусть я порой об этом действительно забываю, поддаваясь памяти и опыту Тома. Глава 170. Из подготовки к святочному балу я выпал уже спустя 2 недели после начала всей этой суматохи. Банально из-за того, что моего внимания эта самая подготовка уже как бы и не требовала. Мне только то и оставалось, что ждать готовности наших с Дафной нарядов, да следить за общей ситуацией в замке, с чем мне, как и всегда, помогали девочки. Ну это, я мог чуть ли не все свое время тратить на тренировки, общение с матерью и постепенное копирование библиотеки в выручай комнате. У меня даже вновь появилось свободное время, которое я предпочитал тратить на развлечения с девочками и тренировки в магии крови. Те, что удивительно, оказались для меня самыми увлекательными и интересными, да и маги те считай, что и не требовали, используя в качестве энергии мою вите, которую, как я недавно узнал, читая очередной трактат в выручай комнате, обычные люди предпочитают называть прана или шива. Ну, именно такое название жизненной энергии человека я нашел в староанглийских методичках по данной магии. Хотя для меня эти названия все равно ничего не значат, я все равно уже привык к названию вампиров. Для меня куда важнее был сам факт того, что сумел найти чуть больше информации по магии крови. Те, несмотря на опыт Тома, все равно оказались мне полезными, хотя бы из-за того, что теперь меры безопасности при использовании магии крови стали для меня куда как более обоснованными. Просто из-за того, что я понял, из-за чего именно волшебник умирает или впадает в кому при полном опустошении своей виты. Полезные знания, хотя на практике те и были практически неприменимы, но это и не страшно, ведь недавно я таки сдвинулся с мертвой точки в развитии данной магии. Да, моего контроля наконец-то начало хватать на использование простейших заклинаний в данной магии, и пусть пока что пользы от данных умений было не так уж и много, ну вот зачем мне кровяные когти, если я предпочитаю сражаться палочкой и магией, но даже так я был очень доволен, а также замотивирован развиваться дальше в этом направлении, ведь теперь, даже оставшись без магии, я все равно мог дать какой-никакой отпор неприятелю. Да и чары по типу парализующих я теперь мог срывать куда как легче. Просто из-за того, что бурлящая в крови вита отлично разрушала чужие чары, наложенные на мое тело. Жаль, что на тот же империоподобный трюк вряд ли сработает. Там заклинание накладывается скорее на разум и подсознание, нежели на тело. К слову, магия крови отнюдь не единственный мой повод для гордости в последнее время. Ведь совместные занятия и тренировки с матерью, что является более чем опытной волшебницей, а значит и свой взгляд на магию имеет, таки стали приносить пользу и мне самому. Просто из-за того, что появился новый, действительно опытный и знающий взгляд на мои способности и методы тренировок. И этот взгляд в корне отличался от моего, указывая на те нюансы и микромоменты, которые я сам раньше в упор не замечал. И, что вполне естественно, разбор этих самых микромоментов очень скоро начал приносить свои плоды. В частности, мне стало куда как легче применять стихийную магию без палочки. Нет, я и так за последний год неплохо продвинулся в этом деле, освоив довольно многие стихийные заклинания в беспалочковом варианте. Вот только контроль над данными заклинаниями у меня был весьма и весьма посредственным. Когда же нарцисса поделилась со мной своим опытом использования стихийной магии, а я попробовал применить тот на практике, результат получился неплохой. Я бы даже сказал, что это был новый прорыв для меня, как стихийного мага. Так что, тренировками с матерью я был более чем доволен, пусть самой нарциссе приходилось нелегко переучиваться под мой метод бесполочкового колдовства, в основном из-за того, что переучиваться всегда сложнее, чем учиться, да и тренироваться слишком уж активно женщина не могла. Наша дочка уже начала вытягивать из матери большую часть магической силы. И если бы не специальные зелья, предназначенные как раз для беременных, нарцисса вообще не смогла бы колдовать. Хотя, ее тренировки в любом случае были полезны для ребенка. Просто из-за того, что постоянные движения магической энергии в теле помогали плоду легче усваивать эту самую энергию. Да и загущение магии не происходило, все из-за тех же тренировок. В общем, да, наш семейный целитель полностью одобрил занятия матушки, пусть и просил ту не перенапрягаться. А уж за этим то я следил, постепенно уменьшая время нашей совместной тренировки, что, опять же, положительно сказывалось на моем свободном времени. Тем более, что и Чжоу Чанг в последнее время уже не требовала от меня слишком уж много внимания. Та, наконец-то, нашла свою стезю, сосредоточившись на изучении стихийной магии огня и магии крови. Да, в попытках найти таланты данной особы я действие Тин-6 заставлял ту попробовать себя чуть ли не во всех видах магии. И магия крови оказалась как раз тем, что так долго искала девушка. Ну а чуть позже она вообще мне сообщила, что магия крови чем-то напоминала магию китайских монахов, что издревле служили императорскому роду, образуя свои кланы-монастыри. Тогда же Чжоу Чанг обмолвилась о том, что в из ее семьи как раз нередко забирали талантливых детей как раз эти самые монахи. И в таком свете предрасположенность Чжоу Чанг уже не выглядит странно, все же наследственность у нее очень даже неплохая. Ну а еще мне захотелось посетить магический Китай в ближайшем будущем. Слишком уж у них интересные магические обычаи. Жаль только, что сделать это будет не так уж и просто. Да и знаниями со мной тоже вряд ли кто-то станет делиться, пусть и за серьезные деньги. А все из-за того, что в Китае Министерство магии все еще является марионеткой Союза древних кланов во главе с императорской семьей, что, в отличие от нашей королевской семьи, тоже являются магами. Но с этим я уже буду разбираться позже. Сейчас мои мысли в любом случае далеки от Китая и магических традиций китайских мастеров. Тем более, что Питер Петтигрю как раз недавно выполнил мое первое поручение, создав и отправив мне блокнот, связанный портеевыми чарами. Теперь у меня появился надежный источник информации и весьма опасный шпион прямо подле темного лорда. Ну а в верности и надежности данного источника я не сомневался. Чары Меприуса все еще надежно сковывали разум Питера. Ну а специальные зелья, что я высылал этой крысе, отлично помогали восполнить силу моих чар, что тоже имеют свойство постепенно ослабевать. И если сначала я еще несколько беспокоился об этом, то сейчас моя паранойя уже успокоилась. Ведь разрыв чар я в любом случае почувствовал бы, а раз те до сих пор не слетели, то и в будущем я могу на них рассчитывать. Ну, до тех пор, пока сам Волан-де-Морт не воскреснет полноценно. Правда, позволять ему это сделать я не то чтобы собираюсь. Нет, прерывать ритуал в любом случае не стоит. Ведь это не решит проблему темного лорда, а лишь отсрочит ту, сделав взамен еще опаснее. Просто из-за того, что если упустить этот шанс сейчас, то в будущем я уже не буду знать, где и как решит воскреснуть мой донор. Правда, высшая нежить, что имеет некоторые виды на мое имущество и мой род в целом, не очень-то и вписывается в мои планы. Нет, в защите своего мэнера и домана Гримма 12 я уверен. Вот только жизнь затворника меня не прельщает, да и до той же Дафны со Сторией темный лорд вполне может дотянуться. Все же их мать не просто так носит свою метку. И пусть у меня уже появились идеи, как именно можно избавиться от данного клейма, но это в любом случае не обезопасит мою невесту и возможную любовницу. Да и других причин не допускать проведения ритуала создания высшей нежити у меня предостаточно. Вот только это не значит, что воскрешение темного лорда вообще нельзя допускать. Нет, нужно просто сделать так, чтобы ближайшую пару лет тому было нечего противопоставить мне и моему роду. И я даже знаю, как именно это можно сделать. Пусть перерасчет ритуала и обещал сильно затянуться. Да и Поттера, как главного врага темного лорда, что даже звучит смешно, но факт есть факт, допускать на ритуал не стоит. А значит, следующее испытание Поттер пройти не должен, возможно, по причине своей внезапной смерти. Но это уже как получится, благо Гермиона все еще исправно сливает мне информацию о планах данного оленя. Потому что с рогами, ага, эх, сколько дел, сколько планов и все на меня одного. А ведь это я еще реакцию нашего директора на происходящее во внимание не беру. Просто из-за того, что он и реакции кабы пока и нет. Глава 171. Ожидания зимних каникул в этом году несколько растянулись. В основном из-за того, что именно к началу каникул были готовы наши с Дафной костюмы, коих девушка ожидала с нетерпением, чем и проела мне всю плешь. Я даже хотел было доплатить мастерам, чтобы те как-то ускорили процесс, а Дафна таки отстала от меня со своим беспокойством. Но нет, в данной ситуации даже деньги не смогли ускорить процесс. Просто из-за того, что одежде нужно было перед зачарованием как следует промариноваться в зельях. Так что да, зимних каникул я ждал как никогда, надеясь на то, что Дафна таки оставит меня в покое, убедившись, что наши наряду за прошедшее время ну уж точно не перестали подходить друг к другу. Эх, накричать бы на сей наглую особы, что смеет тратить мое время, да вот только гранита не переходит, отлично научившись чувствовать мое настроение и намерение. Вот и выходит так, что ворчать то я ворчу, но на саму девочку толком-то и позлиться не могу. Правда, это не отменит того факта, что прибытию двух посылок в Хогвартс я был рад, как будто мне бузинную палочку на Рождество подарили. И пусть радость моя была несколько преждевременной, ведь Дафни вдруг приспичила отрепетировать пару-тройку десятков танцев в наших нарядах, но даже так я был доволен. Тем более, что сама Дафна уже начала набирать в объемах там, где это нужно, а я был очень даже не против показать свое внимание к таким вот изменяем в девушке. Естественно, некоторую грань я себе переходить не позволял, но это не значит, что обниматься с миловидной девочкой во время танца мне не понравилось. Нет, совсем наоборот, в какой-то момент я даже увлекся данным занятием, вспоминая о том, что раньше мы как раз частенько танцевали с девочками, прежде чем тренировки окончательно не отобрали у меня все свободное время. Мда, поддавшись ностальгии, я даже позвал к нам Пенси, чему Дафна не очень-то и препятствовала, пусть и поворчала немного для вида. Правда, когда дело дошло до самого святочного балла, в моей невесте резко взыграли собственнические инстинкты. А может, девочка просто, наконец, осознала то количество претенденток на мое внимание, что сейчас ошивается в Хогвартсе. Все же взгляды некоторых особ прекрасного пола в мою сторону были более чем говорящими. Ну а те же сестры Патил, Чжоу Чанг и парочка француженок вообще прямо потребовали с меня обещания потанцевать с ними на балу. Ну, если смотреть на ситуацию с такой вот стороны, то я даже понимаю несколько злые взгляды моей невесты. Вот только понять, не значит принять, тем более, что прожигать взглядом то начало даже Пенси. Собственно, подловив ту за этим занятием, я и решил, что девочку таки надо одернуть, ну или успокоить. И так как последний вариант был все же предпочтительней, я позволил себе небольшую шалость, банально и бесхитростно поцеловав раздраженную девочку прямо у всех на глазах. После подобного Дафне было как-то неудобно прожигать взглядом конкуренток. Та вообще предпочла опустить глаза в пол, тихо шипя всякое разное в мой адрес. В основном, смысл ее слов сводился к тому, что я, злодей, и вообще не так себя должен вести джентльмен из благородного рода волшебников. Вот только я видел, что моей выходке девочка все-таки рада, да и капля довольства в ее эмоциях таки проскочила. Радуется, мелкая, что таки опередила свою главную соперницу, Пенси, пусть даже и в такой мелочи, как поцелуй. Ну а потом и вовсе начался бал, а девочке стало несколько не до этого. Все же мы с ней, несмотря на то, что бал открывали чемпионы, были одной из самых красивых и притягивающих взгляд пар на этом вечере. А значит, девушка просто не могла себе позволить упасть в грязь лицом при такой-то концентрации чужого внимания на нашей парочке. Благо, проблем с этим не возникло, ведь вести себя в приличном обществе мы оба умели просто отлично, да и с танцами у нас проблем никогда не было. В отличие от того же Поттера, что уже успел еще раз опозориться на весь мир, оттоптав ноги своей партнерши во время танца. Да, не повезло Чжоу Чанг, той в компаньоны попался косолапый олень, что еще и влюбленный взгляд от нее не отводит, чем бесит саму китаянку неимоверно. Та и так пошла на бал с Поттером лишь из-за моего приказа, чувствуя себя при этом чуть ли не преданной, так тут еще и этот кадр с нее взгляда не сводит. Мда, не повезло девушке. Ну а так как причиной этого невезения являюсь я сам, то и спасать девушку нужно было мне. Благо, после двух обязательных танцев благовоспитанным парочкам стоило таки сменить партнера по танцам, ну или отойти в сторону, показывая тем самым свое нежелание продолжать веселье. Думаю, не стоит объяснять, что последний вариант не для меня, я более чем благовоспитан, чтобы отдать Дафну в руки знакомого мне дурмстрокца, а самому пойти отбирать мою китаянку у Поттера. Тот, правда, не очень-то и горел желанием отпускать свою партнершу со мной, но тут уж Чжоу Чанг сама от него убежала, прильнув ко мне в руки даже слишком быстро. Да ее взгляд в мою сторону сильно отличался от того, что та демонстрировала своему неудавшемуся ухажеру, что, казалось, заметили вообще все, в том числе и девушки, такие или иначе претендующие на мою руку и сердце, а также печень, мозг, счета в банках, движимое и недвижимое имущество, библиотеки двух родов, у каждой свои цели. Луна, что, кстати, пришла на бал в компании чуть полноватого когтевранца, должника моей китаянки, вон так вообще ни на что не претендует, желая использовать меня чуть ли не как живую игрушку для секса. Но опустим столь пикантные подробности из моей личной жизни, тем более, что сегодня я таки собирался представить Чжоу Чанг всему остальному своему цветнику, в кои уже входит сестры Гринграсс, Пенсии, собственно, сестры Патил, чей отец недавно выразил надежду встретиться со мной на одном из баллов в министерстве. Отказывать я тому, конечно, не собираюсь, тем более, что его дочурки уже начали оправдывать мои ожидания. В общем, да, на посторонние вещи мне было отвлекаться некогда. Нужно было показать окружающим, что мы с Чжоу Чанг не просто случайная парочка для одного танца, да и сам танец меж нами был далеко не случайен. Собственно, донести до окружающих истинное положение дел было не так уж и сложно. Ну а то, что на Чжоу Чанг положил глаз на мою китаянку, лишь возвышало меня в глазах окружающих. Ведь Чжоу, тоже не самая простая девушка в Хаге, предпочла меня национальному герою. И это при том, что в моем окружении так уже есть чуть ли не две официальные девушки. Да и взгляд самого Поттера меня немало повеселил. Даже жаль, что я не смог долго наслаждаться его вниманием. Столь чистой ненависти и бешенства я давненько не ощущал. Правда, потом мне пришлось ощущать глухое раздражение и злость теперь уже в исполнении Пенси, что танцевала со мной после Чжоу Чанг. И пусть сама девушка так ничего мне и не высказала, а под конец танца, когда я пообещал той встречу под Амелой, так и вообще простила мне любые грехи, но это не значит, что другие девушки были столь же терпимы. Ну, укравшая меня прямо из-под носа сестер Патил, Дафна была явно в не лучшем расположении духа. Та вообще хотела меня увести с данного мероприятия, дабы устроить стандартную такую семейную ссору, вот только кто же ей это позволит. Я, знаете ли, собрался сегодня как следует развлечься, а не ее упреки выслушивать. Правда, оставить ту совсем уж без объяснения совесть мне не позволила. И пусть это было не самым осмотрительным решением, но я таки приоткрыл той часть правды об истинном положении Чжоу Чанг в нашей маленькой, но очень дружной семье, что, к моему удивлению, полностью удовлетворило Дафну. Казалось, что после моего кроткого объяснения, китаянка вообще перестала интересовать мою невесту, что не так уж и плохо, тем более, что я, кажется, начинаю догадываться об истинной причине такого вот поведения моей малышки. Она банально боится потерять главенствующую позицию подле меня. Все остальное юную Гринграсс, что вообще-то воспитывалась на должность фактического главы своего рода, не очень-то и беспокоит. И я даже не знаю, стоит ли мне радоваться тому, что данная особа, если все правильно подать, точно не будет возмущаться наличию целого гарема девушек подле меня, или уже начинать переживать о своем главенстве в собственном роду. Мда, тот еще вопрос, а с такими вот заскоками Дафны стоит что-то делать? Может, если план со Сторией таки выгорит, вообще стоит отдать моей будущей жене управление над ее родным родом? Ну так, чисто для сохранения собственных нервов и удовлетворения властолюбия одной волшебницы со слишком уж специфичным воспитанием. Глава 172. Мысли о Дафне не смогли занять меня надолго. Стоило только закончиться нашему танцу, как те сразу же покинули меня, просто из-за того, что чуть обиженные сестры Патил, которых я таки оставил без внимания, чуть ли не вырвали меня из рук моей дрожайшей невесты. Ну, хорошо хоть меж собой соперничать не стали, явно заранее решив, с кем из них я буду танцевать первым. Повезло Падме, ведь именно та сместилась ближе ко мне, позволяя пригласить ту на танец, что несколько не устраивало остальных девушек, что тоже имели некоторые планы на меня, но вот только их в моих планах не было. Ну а то, что я уже который раз танцую не со своей компанией, точно не дает права всяким там француженкам и не самым привлекательным слизеринкам так зло на меня смотреть, будто я им в чашку с чаем плюнул, ну честно слово. А ведь это они еще мою главную заготовку на сегодняшний вечер не видели. Да, сегодня я собирался блистать, затмевая собой даже чемпионские пары, что было не так уж и сложно, на самом-то деле, ведь персонаж я более чем яркий, мой образ так или иначе запоминается всем, кто имел честь лицезреть мой прекрасный лик больше пары дней подряд. Собственно, весь Хогвартс, да и иностранные делегации, отлично знали, кто такой Драко Малфой и что он вообще за фрукт. Да, на всеобщее обозрение был выставлен лишь образ, скрывающий очень и очень многое, но это не отменяет того факта, что сегодня я собирался разбить этот образ в пух и прах, и в данном действии даже какого-то особого смысла нет. Ну, если не считать того, что я хочу привлечь к себе немного внимания, дабы не теряться на фоне тех же чемпионов, а также чуток повеселиться за чужой счет. Да, именно повеселиться я и хотел, все остальное было всего лишь вторичными, но довольно приятными, мелочами. Все же ежедневная работа чуть ли не на пределе возможностей сильно меня выматывает. Ежедневный, разнообразный секс, это конечно очень хорошо, но даже он не мог полностью избавить меня от того уровня стресса, которому я себя подвергаю. Вот и решил я немного оттянуться, тем более что уже очень скоро мне придется с головой погрузиться в расчет ритуала для правильного воскрешения Темного Лорда. И меня ничуть не волнует то, что правильность ритуала для меня и для самого Волан-де-Морта – вещи совершенно разные, я бы даже сказал противоположные. Мне вообще было плевать на мнение одного из моих доноров, просто из-за того, что я уже записал того в свои враги. Так что сейчас меня больше волновала сложность предстоящих расчетов, чем что-либо еще. В общем, да, святочный бал я собирался использовать по полной, хотя бы для того, чтобы как следует шокировать вообще всех своих знакомых, и не очень знакомых, волшебников. Получалось у меня пока что не так уж и плохо, но и не сказать, что хорошо. Все же свои связи с девочками я тщательно скрываю, знают о тех, скорее всего, одни лишь учителя, да редкие ученики, что, так или иначе, помогали мне с организацией некоторых моментов за соответствующее вознаграждение. Так что, в глазах окружающих, мои танцы с Чжоу Чанг уже сами по себе выглядели довольно странно, особенно если вспомнить про поведение самой китаянки. Но многие списали данную странность на то, что я банально хотел таким вот образом поиздеваться над своим врагом и противником, Гарри Поттером, что вообще-то правда. Ну а мои танцы с Дафной Пенси окончательно убедили окружающих в этой теории. Ровно до того момента, пока я не начал танцевать с Падмой, чье поведение и манера держать себя говорили окружающим чуть ли не больше, чем в свое время смогла показать Чжоу Чанг. Да, индианка тоже всеми силами пыталась донести до окружающих, что отношения между нами далеко не так просты, как кажутся на первый взгляд. Да и дружба меж моими девочками и самими сестрами Патил не так уж и проста. Ну, именно такое впечатление складывалось у окружающих, чьи поверхностные мысли я умудрялся сканировать прямо во время танца. Когда же за Падмой я пригласил на танец еще и ее сестру, все наблюдающие лишь утвердились в своих ощущениях. Да, в тот момент многие парни Хага, да и не только Хага, желали мне много всякого да побольше. Мои артефакты даже парочку стихийных проклятий заблокировало, что уже показатель. Вот только чужой зависти мне было мало, я и так ощущаю ее даже слишком часто. Нет, я хотел действительно эпатировать публику, закрепив всеобщее внимание за собой. Вот только сделать это было сложновато, да и танцы продлятся не вечно. Собственно, именно из-за последнего обстоятельства, я и не стал уделять своего внимания француженкам и другим знакомым девушкам, с некоторыми из которых я даже спал. Нет, я сосредоточил свое внимание на действительно ценных и интересных лично мне особах, Асторию, что тоже попало на мероприятие, несмотря на юный возраст, Луну, что вообще является общепенцем на своем факультете, и если бы не Чжоу Чанг, жилось бы той несладкой, Гермиону Гринджер, которую я оставил напоследок. Да, именно эту троицу девушек я предпочел выделить из окружающих, чем действительно выбил из колеи очень и очень многих. Нет, приглашение для Астории как раз-таки восприняли более чем адекватно, даже несмотря на то, что далеко не все знали о том, что данная особа частенько ошивается в моей компании. Она все же сестра моей невесты, а значит и танцевать я с ней могу чуть ли не как с сестрой. Вот только когда я пригласил на танец, одиноко стоящую в уголке бального зала, Луну, мне показалось, или даже Дамблдор смотрел на меня как на диковинную зверушку. Видимо, даже этот старец не смог пробиться сквозь защиту моей юной протеже, узнав о наших довольно теплых отношениях. Все же дар скрывать себя от чару той явно за пределами моего понимания. Хотя я и знаю, что для этого сокрытия та использует магию замка. Но не будем сейчас об этом. Главное, что я действительно смог насладиться весьма бурными эмоциями окружающих. Правда, бурными те были в основном у девушек, что имели на меня планы, да у моих знакомых, что точно знали мой фирменный стиль поведения. Ну, для начала мне и этого было достаточно, тем более, что Луна была вполне довольна моментом своего триумфа. На нее, знаете ли, смотрели чуть ли не как на восьмое чудо света, да и те девушки, что еще недавно задирали малышку, пока Чжоу Чанг не видит, как-то подозрительно притихли. В общем, да, Произведенным эффектом я был доволен, и пусть потом мне пришлось на какое-то время отойти от своего первоначального плана, потанцевать с Флёрой и ее прелестной сестренкой я был просто обязан, тем более, что намеки Полувейлы были более чем очевидны. Но это не так уж и страшно, ведь внимание окружающих я в любом случае не потерял, пусть моим артефактам и пришлось в этот раз выдержать несколько больше слабых, но неприятных проклятий. Эх, и ведь и не предъявишь никому за такие вот косяки. Просто из-за того, что стихийные проклятия, это считай, что простые намерения волшебников, воплощенные их же магией. Явление не только довольно редкое, в основном в силу того, что взрослый маг уже не обладает достаточной подвижностью магического тела для таких вот фокусов, но и весьма неприятное. Просто из-за того, что самому волшебнику после активации проклятия становиться не очень-то и хорошо, а отследить такие проклятия практически невозможно. Но давайте не будем рассуждать о таких мелочах, тем более, что танцевальная часть балла подходит к концу, а значит, пора бы мне задать основное направление слухов на ближайшие 2-3 недели так точно. Да, я пригласил таки на танец Гермиону, и меня вот совершенно не смущали ошарашенные взгляды как гриффиндорцев, так и слизеринцев. Да и то, что я своими действиями несколько подставляю Гермиону, меня не смущало. Та уж как-нибудь вывернется, уж я то за этим прослежу. В общем, моментом я наслаждался в полной мере. Ну а тихий шепот младшего Уизли на тему того, что близнецы вновь отравили меня своими подделками, вот меня и глючит, даже сумел меня развеселить. Да и мысль окончательно сломать картину мира окружающих, пригласив на танец еще и Джинни, которая мне уж точно не откажет, начала казаться особенно заманчивой и интересной. Глава 173. Покончив с основной танцевальной программой, в которой любой уважающий себя волшебник станцевал хотя бы по 2-3 танца, гости таки получили возможность перевести дух, собравшись близ целой кучи небольших столиков с разного рода снедью, но без алкоголя. Собственно, моя компания как раз успела забрать в свое пользование один из таких столов, куда я и отправился, отпустив Гермиону к ее друзьям. Нечего было делать гриффиндорке в моей компании, у нас там и так порвать и затесалось. Хотя основной ажиотаж вокруг себя собрала отнюдь не гриффиндорке. Все же сестры Патилуди не раз и не два общались с моими девочками, да и совместными тренировками с Пенси и Дафной те никогда не брезговали. Да и мой сквайры были как бы сегодняшними партнерами близняшек. Пусть основание их роли сводилось к бытию телохранителями. В отличие от Чжоучанка и Луны, что прибились к моей компании вот прямо сейчас, чем малость нервировали окружающих. Слишком уж говорящие взгляды девушки кидали друг в друга, Пенси даже сорвалась на бедном Теодоре, что сопровождал ту сегодня на балу. Пришлось слизерницу быстренько свалить, дабы не попасть под горячую руку и не выставлять себя посмешищем. Собственно, так сделали и другие парни собравшихся девушек, оставив лишь моих сквайров в качестве телохранителей. Хотя Поттер пытался таки вернуть себе Чжоучанг, даже что-то про коварных змей там щебетал, но в итоге был проигнорирован, обиделся и ушел к своему дружку. Вот так вот и получилось, что сразу 6 моих девушек собралось в одном месте, где-то потеряв Асторию, и ведя явно не самые простые разговоры. При этом легкие чары заглушки те таки додумались использовать, а то могло бы получиться несколько некрасиво. Правда, Крэбу и Гейлу от этого было не легче, но те помнили о моем приказе следить за девочками до моего прихода, потому бдели в оба, даже не отвлекаясь на еду, что далось тем особенно сложно. Собственно, поймав голодный и жалостливый взгляд Крэба, я и решил отпустить парней погулять. Тем более, слышать наш дальнейший разговор им совсем не обязательно. У меня тут первое знакомство моего гарема намечается, хотя знакомством это назвать довольно сложно, но факт есть факт. Ближайшие 20 минут мне предстоит выступать громоотводом сразу для 6 девушек. Ну, к этому-то я был таки готов, заранее готовился к такому вот развитию событий. Собственно, иначе и быть не могло, после моих танцев так уж точно. Все же со стороны они выглядели далеко не просто танцами, да и сами девушки всем своим видом показывали, что и как, что, на самом-то деле, не так уж и хорошо. Тот же Дамблдор теперь явно узнал обо мне что-то новое, а это постфактум хренов, да и родители Дафны Спенси могут возмутиться такому вот разгулу с моей стороны, да и про скорую встречу с отцом индианок забывать не стоит. Да, неприятная ситуация, но она в любом случае должна была произойти. Держать своих девочек в неведении и собственных любовницах я в любом случае не собирался, просто из-за того, что последствия внезапного обнаружения моих связей будут куда как хуже, чем то, что происходило сейчас. Да и та же Дафна, вон, не сильно-то и с ума сходит. После моих слов, про истинный статус Чжоу Чанг, та действительно успокоилась. Правда, на Луну та все равно бросает несколько подозрительные и непонимающие взгляды, да и слишком уж однозначное поведение близняшек ту беспокоит. Вот только Дафна, не единственная моя проблема, ведь была еще и Пенси, что вообще очень ревностно относилась к моему вниманию. Та и так смирилась с тем, что она не на первом месте, но вот риск оказаться на вторых ролях в моем окружении ту откровенно пугал. Тем более, что девушка не до конца понимала свою ценность, считая свои магические навыки и дар Малефика чем-то второстепенным. Для нее сейчас куда большим показателем была внешняя красота и близость к моей постели, чем что-либо еще. Притом она не сильно-то и ошибается, но ценных кадров я в любом случае умею ценить. Ну что же, девушки, я смотрю, вы уже познакомились. Не став особо мяться, утвердительно произнес я. При этом мое до боли довольное лицо явно бесило девушек, а Гермиону те провожали откровенно злобными взглядами. Ну, Пенси и сестры Потил так точно. При этом последние были скорее обижены на свою подругу, что не поделилась с теми своими отношениями с таким прекрасным мной. Ну, это уже их личные, я бы даже сказал, женские проблемы, в них я точно влезать не стану. Познакомиться то мы познакомились. Но, Драко, ты не хочешь нас представить друг другу, явно намекая на то, что статус некоторых девиц в моем окружении все еще непонятен, обратилась ко мне Подмапатил, что, как и сестра, несколько болезненно восприняли намек на то, что та же Чжоу Чанг уже сейчас сильно опередила тех в чем-то, да и на Луну те смотрят очень уж неоднозначно, особенно сама Когтеваренка, что отлично знает о положении девочки на факультете. Та во всех смыслах была белой вороной. «Хм, хороша идея», — кивнул я, смещаясь чуть в сторону от стола, чтобы все девочки могли видеть меня примерно с одного ракурса. Да и мне так было банально легче отслеживать их реакции на мои слова. «Пожалуй, я даже так и сделаю», начав, естественно, с Дафны. Улыбнулся я, подзывая девочку к себе, усилив заодно чар отвлечения внимания вокруг нашего столика, незачем другим видеть это представление. Хотя опытные ментальные маги все равно смогут побороть эффект чар. Благо, моих навыков хватит, чтобы большая часть студентов таки потеряли нас из виду. И это при том, что палочку я так и не стал достаивать, вместо этого подпуская невесту к себе поближе, после чего, приобняв ту и прижав к своему боку поближе, начал представлять девочку. «Дафна Гринграсс, моя законная невеста. Думаю, вы все и так ее знаете, и проблем с тем, что она в любом случае будет первой для меня ни у кого не возникнет». Озвучил я статус девушки, не забыв при этом упомянуть про ее главенство, что и так для всех, кроме самой Дафны, было очевидно. Вот только заострять свое внимание на этом я не стал, тут же переключившись на Пенси. Пенси Паркинсон, моя подруга детства и общепризнанная фаворитка, взглядом указывая на девочку, сказал я. Та от всеобщего внимания чуть смутилась, да и мои слова то явно польстили. Мда, моложе человеку для счастья надо. После моих слов о фаворитке та вообще была готова простить мне чуть ли не все что угодно. В данном состоянии та, казалось, могла бы ничего не заметить, даже если бы я привел в Мэнор целый Ковен Вейл. Чжоу Чанг, моя рабыня, настоящая рабыня, с полным магическим контрактом и не способная даже слово мне против сказать. Вот только подчиняется та только и исключительно мне. Сакцентировав внимание на последнем факте, представил я китаянку, чтобы уже в следующее мгновение переключиться на самих близняшек, одна из которых и попросила меня представить окружающих. Сестры Потил, Падма и Парвати Птаил, указал я на тех, в этот раз уже используя не только взгляд, но аккуратное движение рукой в их сторону. Несмотря на то, что пока что их статус подле меня не определен, но я уверен, что уже очень скоро мы с их отцом ладим это недоразумение. Улыбнулся я девочкам, чуть успокоив и обнадежив тех. А я Луна, видя, что я оборачиваюсь в ее сторону, сама представилась Луна, чем несколько сбила ритм нашего разговора. Будущая любовница Драка, блаженно прикрыв глаза, с самым невинным видом протянул этот маленький дьяволенок. При этом остальные девушки от такой прямоты чуть ли не крякнули. И так отлично понимая, что все собравшиеся в том или ином смысле станут моими любовницами, ну или уже стали таковыми. КХМ, кашлянул я, возвращая всеобщее внимание к себе, ну и позволяя Луне занять свободное место под моим правым боком. Все так и есть, Луна Лавгуд уже в следующем году станет моей любовницей, и это не обсуждается. У нас с ней уговор, по которому я могу свободно изучать ее родовой дар, а та, взамен, становится моей любовницей. Придав лицу максимально серьезный вид, заявил я. При этом далось мне это не так уж и легко, в основном из-за того, что мне самому хотелось смеяться от абсурдности этих слов. Но реальность, порой, бывает жестока и нелогична. Уж я-то знаю. Глава 174. Закончив с представлением моих девочек друг другу и отследив реакцию каждой из них, я едва-едва сумел сдержать довольный оскал. Все получилось очень даже неплохо, да девушки продолжают смотреть друг на друга волком, пытаясь определиться со своим отношением ко всему этому, но я видел, что моя речь устроила практически всех. Да, по факту я только то и сделал, что обозначил роли девушек подле меня, но этого было более чем достаточно для первого толчка в отношениях самих девочек. Тем более, что никто из них не собирался от меня отставать. Все они, по тем или иным причинам намеревались стать, если уж и не моей женой, то любовницей так точно. И пусть количество конкуренток несколько смущало ту же Пенси, но ее чувства в любом случае были сильнее этого, да и сам я уделял той, можно сказать, особое внимание, чтобы негатив не переполнял девочку. С остальными же все было и того проще. Дафна, как я уже ранее упоминал, была довольна своим главенством и первенством в моем окружении. Да, некоторые моменты ту откровенно смущали, но за прошедшие годы с заключения нашей помолвки я уже успел пробраться к той в сердце. Так что с этим она уж как-нибудь справится сама. Тем более, что я собираюсь и дальше выделять ее из остальных. То же самое можно сказать и о Чжоу Чанг, ведь та тоже чувствует себя в весьма особенном положении. Да, по факту та моя рабыня. Вот только это не мешает самой девушке кайфовать от своего положения, да и то, что я упираю лишь на свою личную власть над ней. Мои недавние слова во время представления китаянки можно интерпретировать как то, что Чжоу Чанг, первая после меня, просто потому, что никто другой над ней не властен, чем девушка и довольна. Ну, пока речь не заходит до постельных игр, в коих та оказалась той еще мазохистской. Правда, сама она до сих пор отрицает этот факт, но это теперь уже скорее из чистого упрямства и развлечения ради. С остальными девушками все чуть сложнее, просто из-за того, что индианки все еще не до конца мной проанализированы, а Луна вообще безумна. Но даже так, я практически уверен, что с этой троицей у меня проблем не возникнет. И если с Луной эта уверенность основывается на чисто интуитивном понимании данной особы, то вот с индианками все гораздо проще. У них просто воспитание такое, что перечить своему мужчине те не станут и под прицелом палочек. Да и мой небольшой гарем те воспринимают, пожалуй, адекватнее любой из моих девочки. Правда, мне все еще предстоит договориться с отцом девушек, но я сильно сомневаюсь, что тот резко передумал выдавать тех мне. Не сейчас, когда в моих руках сосредоточены ресурсы двух богатейших родов Британии. Хотя, кончено, ценность своих дочурок тот и может взвинтить до небес, а не думаю, что до этого дойдет. Ему самому невыгодно портить со мной отношения, пусть и из-за большой, но разовой выплаты, какую бы форму эта выплата ни приняла. Ну, это все мысли о скором будущем. И пусть они и важны, но сегодня я собирался, как следует отдохнуть от всего этого, так что лишние мысли мы пока что оставим на потом. Тем более, что праздник в самом разгаре. Пусть музыка уже и успела несколько стихнуть, став простым фоном на данном мероприятии, но вот для студентов сейчас начинается самая интересная часть праздника. Часть, когда можно сбежать куда-нибудь со своей половинкой, дабы немного пошалить на законных основаниях. Ну не просто же так по всему Хогвартсу и близлежащим территориям были развешаны веточки омелы, в весьма укромных местах развешаны, что как бы намекают на легальную возможность парочкам побыть наедине друг с другом. И это ведь легально, все же поцелуи под омелой – это традиция, а украшали замок, как ни странно, профессора Хогвартса. В общем, да, праздник жизни был в самом разгаре, многие парочки чуть ли не в припрыжку удалялись из главного зала, оправляясь навстречу приключениям. Кончено, чуть позже они еще будут должны вернуться, если не хотят, чтобы их не досчитались под конец вечера, но это мало кого останавливает. Что уж там говорить про меня, если я с самого начала и рассчитывал на что-то подобное. Правда, с тем, чтобы увести Дафну из зала возникли некоторые проблемы. Поттер-то и не желал успокаиваться, намереваясь вернуть Чжоу-Чан к себе. То, что эта самая Чжоу-Чанг недавно сама его же и отшила, парня не смущало. Тот вообще предпочитал винить во всем меня и какие-то там чары и зелья. Про последние, скорее всего, тому намекнул его рыжий номер 6, но это не так уж и важно. Тем более, что чуть буйного гриффиндерца весьма быстро успокоили его же старшие товарищи, не желающие слишком раннего окончания праздника из-за вот таких вот скандалов. В общем, ничего страшного. Но Дафне пришлось немного подождать, что не так уж и плохо, ведь я упустил шанса немного засмущать девушку, позволив своим рукам чуть больше, чем то дозволено в приличном обществе. При этом, моя верная рабыня правильно истолковала мой приказ, закрыв от окружающих мою маленькую исследовательскую по нижним полушариям моей невесты. Нет, некой черты я не переходил, будучи предельно аккуратным и вообще я случайно опустил руку чуть ниже, но Дафне хватило и этого. Неопытная, но крайне заинтересованная во мне девушка чуть ли не пищала от моих прикосновений, порой пытаясь отстраниться от меня, просто чтобы не испытывать того дикого смущения, что она чувствовала во время нашей небольшой перепалки с Поттером. Вот только мне ее смущение нравилось, ну а то, что очередная стычка двух звезд Хага привлекала к себе немало внимания, лишь добавляла пикантности ситуации. Правда, только выбравшись из главного зала, Дафна тут же попыталась показать характер, весьма демонстративно уходя от меня, но я отлично знал свою невесту, чтобы с легкостью оправдать ее ожидания, чуть ли не силой затащив ту в укромный уголок, где как раз весила пара веточек амелы. Собственно, Дафна чего-то подобного от меня и хотела, пусть и продолжала разыгрывать недотрогу. «Ты ужасен, Драко Малфой!» Зло сверкая глазами, чуть ли не прошипела девушка, пытаясь вырваться из моей хватки. Получалось у той не очень, да и не старалась-то особо, вот только я игру уже принял, все сильнее зажимая и ограничивая движения для девушки. В итоге, та и пискнуть не успела, как оказалось в моих объятиях, а мои руки весьма вольготно расположились на упругой попке девушки, чуть сжав ее ягодицы. Как же жаль, что мне пока что нельзя переходить черту с моей собственной невестой, да боли в паху жаль, я знаю. Радостно оскалился я прямо в лицо девушке. «За это ты меня и любишь», — продолжил я, чтобы в следующую секунду заткнуть девочку страстным поцелуем. Тогда-то Дафна и перестала оказывать мне даже чисто символическое сопротивление, показывая мне всю свою неопытность и нежность. Я был доволен, пусть девочку и приходилось все время подталкивать к нужным мне действиям. Ну не знала та, что делать, когда мой язык проник той в рот, что-то твердое уперлось той в животик. И хорошо, что назнала, а то могло бы получиться действительно неудобно перед матерью девушки. Но не суть, главное, внимание своей невесте я уделил более чем достаточно, не переходя при этом ту самую черту, которую я для себя же и определил. Ну а то, что мой боец оказался даже слишком энергичным в данной ситуации, не страшно. Впереди меня ждало еще немало развлечений, пусть уж эти игры с Дафной, а потом и с Пенси, станут для меня разогревом перед Чжоу-Чанг, и мне хорошо, и девочки могут гордо демонстрировать окружающим чуть опухшие губы и залитое румянцем лицо. Все как надо, пусть мне и было несколько некомфортно выставлять на показ свои отношения сразу с несколькими девушками. А уж в том, что уже завтра весь Хог будет знать о том, что Драко Малфой развлекался под Амелой сразу с несколькими девушками, я ни капельки не сомневался.